Кровавый Бор. Часть первая. Когда мне сообщили, что мой брат – невменяемый псих, который жестоко расправился со своими детьми и женой, я не поверил. Это было невозможно, казалось мне. Я знал его с пеленок, никто в мире не разбирался в нем лучше меня, он точно не мог никого убить. Он по жизни ни с кем не дрался, рука у него не поднималась даже когда его травили в школе. Мы поддерживали с ним хорошие отношения, и я часто ездил к нему в гости, в его недавно купленный коттедж, прямо у соснового бора. Последний раз я навещал его примерно за 2 недели до событий. Мы, как водится, выпили по пиву и разговорились. Ручаюсь, мой брат был адекватен. Никаких отклонений в его поведении, никакой агрессии, раздражительности и никакой перемены в отношениях между членами семьи я не заметил. Мне показалось, что все было абсолютно нормально. Тем не менее, ночью с 16 на 17 августа он отвел сына, дочь и жену в злополучный сосновый бор, где и убил. Но не просто убил, а проявил особую жестокость, изуродовав тела. После расправы он, как ни в чем не бывало, направился домой, даже не удосужившись спрятать убитых, оставил тела как есть, на поляне. Мертвых нашли спустя неделю гулявшие по бору подростки, и каков был их шок. Гнилостый запах наверняка еще долго не выйдет из их головы. Некоторые части трупов уже успели растащить животные, и судмедэкспертам пришлось опознавать убитых по зубам. Личности были установлены. Никаких заявлений об их пропаже не поступало, хотя тела лежали в лесу целую неделю, что показалось странным. Не значило ли это, что муж и совершил эту дикость? Сразу же в коттедж моего брата нагрянула полиция. Они застали его изможденным, истощавшим и потерявшим рассудок. Он не ходил в магазин, все запасы продуктов закончились, и он ослабел от голода. Как только полицейские вломились внутрь, он в истерике бросился на них с ножом, но быстро был скручен и не успел причинить вреда. Врачи признали его невменяемым. Я просто не верил своим ушам. Как сказал психиатр, при шизофрении убийства могут быть ничем не мотивированы. Такие поступки всегда трудно предсказать. Они импульсивны и связаны с галлюцинаторно-бредовыми переживаниями. Также врачи говорили, что, кроме всего прочего, у моего брата обнаружена паническая боязнь деревьев. Он всеми силами пытался избегать их. Пришлось даже перевести его в отдельную палату, у окна которой ничего не росло. Словно это было триггером посттравматического стрессового расстройства. У своего коттеджа, кстати говоря, он срубил все, что только можно, не оставил ни единого деревца. Он точно тронулся. С братом удалось встретиться только через полмесяца, когда лечащий врач дал разрешение на свидание. Было довольно жутко сидеть напротив него, своего родного брата, и осознавать, что это уже совсем не тот человек, которого знал. От былой личности словно ничего не осталось. Выглядел он холодным и отстраненным. По поводу совершенного убийства не раскаивался и толкового объяснения своему поступку дать не мог. Себя считал он абсолютно здоровым. В отделении, со слов врача, он был вял, не следил за внешностью, много времени проводил в постели и плохо спал. Когда темы для разговора иссякли и сотрудник отделения стал уводить его в палату, то брат пристально заглянул мне в глаза и шепотом, чтобы его не услышали другие, сказал: «Саня, дневник в чайнике». И на этом все. Я не сразу понял, что он имел в виду. Да и вообще, следовало ли придавать значение словам невменяемого. Однако что-то подсказывало мне, что это было нечто важное. Брат не мог съехать с катушек на ровном месте. «Дневник в чайнике». Что это значило? Может, брат спрятал свой личный дневник в чайнике дома? Я подумал, что если наведаюсь в его дом, то ничего не потеряю. А если обнаружу личный дневник, то смогу понять, что царило у него на уме. И покажу записи лечащему врачу, что наверняка позволит облегчить лечение. Ключ у меня был. Брат дал мне его еще задолго до всего этого, чтобы я мог в случае чего перекантоваться у него. «Двери моего дома всегда открыты для тебя», — говорил он. На следующий день, сразу после работы, я направился к его коттеджу. Дом стоял на отшибе, в уединенном месте. до леса рукой подать. Был пасмурный сентябрьский вечер, холодно и темно, что придавало заброшенному дому и могучему сосновому бору особенную атмосферу. Какие страшные вещи здесь происходили. Деревья действительно были спилены. Осмотрев фасад, я заметил, что одно из окон разбито. Наверняка в дом маньяка успела наведаться вся местная детвора. Я зашел внутрь. Света не было, отрезали за неуплату. Пришлось включать фонарик на мобильном, а батарея уже садилась. Целый день как-никак отработал телефон. Луч фонаря вырвал из мрака следы обуви, сигаретные бычки и пивные бутылки. Дело рук туристов. Надо было что-то предпринять, ведь дом могли обнести. Хотя наверняка уже обнесли. Побродив по всем комнатам и оценив масштабы беспорядка, я заглянул на кухню. Стол был покрыт толстым слоем пыли. Чайник, кажется, никто еще не трогал. Я сунул руку в чайник и нащупал толстую тетрадь. Полистал. Действительно дневник. Значит, брат припрятал его для меня? Что сказать, оригинально припрятал. Атмосфера пустого дома давила на психику. Кроме того, телефон пищал, давая знать, что вот-вот разрядится. Поэтому я вышел наружу, закрыв за собой дверь, сел в машину и принялся читать, включив внутренний свет. Первые страницы дневника описывали жизнь брата еще за полтора года до убийства семьи. Обычная бытовуха. Иногда встречались философские измышления, но ничего примечательного. История о том, как в конце зимы этого года он переехал в этот коттедж, большой праздник для всей его семьи. История, как отмечал новоселье, на котором был и я, как катался на лыжах по лесу. Однако вскоре я стал натыкаться на странные заметки, довольно любопытные. Поначалу я им не придавал значения, но потом от тихого ужаса по спине пробежал холодок. 18 июня. Как наступили летние каникулы, дети маются от безделья. Неоднократно замечал, как сын Игорек уходит гулять в бор. Настенька боится ходить в лес, потому что там между деревьев висят паутины с огромными лесными пауками. А Игорек постоянно туда бегает, ему пауки нипочем. Сказал ему, чтобы далеко только не заходил. Не дай бог заблудится еще. 27 июня. Игорь очень часто ходит в лес, словно там медом намазано. Проследить бы, что он там творит. 9 августа. В последние деньки Игорь стал очень молчаливым и замкнутым. Перестал гулять. Целыми днями сидит дома. Мне это показалось подозрительным, и я решил поговорить, не случилось ли чего. Он сказал, что все у него нормально, но было видно, что это далеко не так. Выпытать у него ничего мне не удалось. Когда я готовился спать, в комнату неуверенно зашла Настена и рассказала, что Игорь ходил глубоко в лес, где встретил нечто, что его очень сильно напугало. Кто-то очень страшный. 10 августа. Игорь побил Настену. Пришлось его отлупить ремнем. Почему поднял руку на девочку, он мне объяснять отказывался. Я спросил у него, кого он видел в лесу. Он ответил, что никого не видел. Врет. Видно, что врет. Но молчит, как партизан. 11 августа. Увидел рисунки сына. Лес и какая-то ветвистая фигура между деревьев. Кажется, это и есть то, о чем говорила Настена. Рисунков много, и везде эта фигура. 12 августа. Пропал пес. Отвязался, наверное, да убежал. Походил по округе, по бору, звал. Не идет. И голоса не подает. Надеюсь, вернется, а то жалко, хороший пес же. Оба ребенка какие-то напуганные и молчаливые. Мне вдруг почему-то показалось, что это имеет какое-то отношение к пропавшей собаке. Но они сказали, что не знают, где пес. Врут. Легко определить, когда дети врут. Но узнать у них мне ничего не удалось. 13 августа. По пути в магазин встретил соседа. Разговорились. Он сказал, опасно детей в лес отпускать. Они с собакой туда ходили вчера, я видел. Когда я вернулся домой, то отлупил детей за ложь. Сказал, что я все знаю, и заставил их заговорить. Сын ответил, что собака мертва, что это была жертва. Я удивился жестокости своих детей. и заставил их вести меня к месту, где они убили собаку. На что те хором взвыли и буквально умоляли не ходить в лес. Эта настойчивость меня напугала. Но в лес они все-таки отвели, и когда я увидел изуродованное тело пса, бедная собака была затыкана острыми ветками, словно подушечка для иголок. Такая кровожадность меня очень впечатлила. Пришлось устроить им длинную промывку мозгов. Надо вести их к психиатру, это ненормально. Посреди ночи к нам в спальню прибежал заплаканный сын. Он хныкал, говорил, что ему страшно, что вокруг дома кто-то ходит. Рассказал, что в открытое для проветривания окно ему этот кто-то шепчет. Но что меня поразило больше всего, даже напугало, это его слова. «Зря ты, папа, в лес ходил и потревожил его, ведь теперь он убьет всю нашу семью». От этих слов у нас с женой волосы дыбом встали. Мы пытались успокоить Игоря, но не получалось. Тогда я сказал, что сейчас выйду во двор и докажу, что там никого нет. На что сын только впал в истерику и молил криком не выходить наружу. Я не стал выходить, чтобы не пугать его. 14 августа. Все цветы в доме завяли, и в огороде все растения погибли. Что это? Морозом побило? Да вроде не было ночи мороза. Радиация, химическая авария. 16 августа. Боже мой, я был идиотом. Каким же я был идиотом, слепцом. Они все мертвы, из-за меня. Господи, если это кто-нибудь читает, бегите дальше от этого проклятого леса. Ночью нас разбудил Игорь. Вопил, он забрал Настю, он забрал Настю. Мы кинулись наверх, к ее комнате. И действительно, Настя пропала. Только окно было открыто настежь. Кто-то забрался в наш дом через окно. Мы выбежали звать Настю на улицу, несмотря на все уговоры Игоря не выходить наружу. Скоро из леса донесся крик «Мама!». Мы тут же кинулись на голос. Только о жизни своей дочери я тогда думал. И даже ножа не взял с собой, никакого оружия. Еще какое-то время мы шли на крики, собирая по пути все паутины. Вышли на поляну, где увидели Настю. Она одна и никого больше. Она плакала. Когда мы подошли к ней, она закричала: «Оно не отпустит нас домой! Оно не отпустит нас домой!» И тут я увидел между деревьев нечто. Что было дальше, я не помню. Я был очень напуган. Я в ужасе бежал. Я помню лишь, как несся по лесу, и оно шло за мной. Я не видел его, когда оборачивался, но я слышал шаги. Слышал, как оно шло за мной. И жена, и дочь. Я их бросил там. Они мертвы. Когда я добежал до дома, то сына там не оказалось. Оно забрало и его. На следующих страницах брат описывал, как не выдержал некого шепота и днем спилил все деревья вокруг коттеджа. Это они виноваты, они. Возможно, его психика просто искажала шелест листьев на ветру. Потом, когда он отложил бензопилу, он увидел ветвистую чудовищную фигуру в зарослях и снова спрятался в доме, не решаясь выходить. Чудовище стало ходить вокруг дома даже днем. Оно поджидало его. Он боялся выходить наружу. Хоть запасы еды заканчивались, был вынужден голодать. Он спрятался в самой глубине дома, вдали от окон, чтобы нечто не увидело его. Это были последние записи в тетради. Потом он, похоже, окончательно свихнулся. Я сглотнул, отложил дневник и посмотрел на сосновый бор. Совсем стемнело. Стало как-то не по себе. Что это, правда? Или это плод больной психики моего брата? Где та самая грань, за которой он утерял адекватность? Какого числа он тронулся с ума? Это срочно нужно показать психиатру, пусть разберется. Правда это или же нет, но дневник меня напугал. Конечно, это все может быть вымыслом, но когда ты один у мрачного леса, то подобные истории воспринимаются как-то иначе. Они обретают реальность. Хотелось срочно убраться с этого места подальше. Я завел машину и в торопях уехал. Казалось, словно за мной кто-то наблюдает. Паранойя оставила меня, когда я вернулся в шумный город. Большое облегчение я испытал, открыв дверь в свою квартиру. Я перевел дух и принял горячую ванну. Однако в тишине квартиры тихий ужас стал медленно возвращаться. Той ночью я не смог уснуть без света. Пришлось включить телевизор, чтобы подавить гнетущую тишину. История, очевидно, запала мне в голову. Завтра отвезу дневник к психиатру, а потом однозначно нужно обследовать тот лес. Не в одиночку и не ночью, это точно. Договориться с егерями или какими-нибудь охотниками. Если эта тварь существует, то ее нужно убить. В психбольницу к брату я поехал утром, медлить не стал. Его личный дневник следовало незамедлительно показать лечащему врачу. Психиатр удивился тому, что я проник в дом брата, но читать лекции о законности не стал. «Дневник я изучу, вам перезвоню и скажу, что об этом думаю. Только оставьте свой номер». «Хорошо, а эти записи вообще помогут в лечении?» «О, да! Дневник психически нездорового человека – очень ценная вещь, особенно вашего брата. Он же отрицает свой диагноз и нам не доверяет. С дневником, особенно с таким объемным, мы сможем понять, когда именно начались проблемы. И вообще лучше поймем пациента. Это однозначно поможет лечению». Врач перезвонил вечером, когда я прожигал остатки субботы за просмотром фильмов. Пытался отвлечь себя от страшных мыслей о сосновом лесе. Звонок заставил меня от неожиданности подскочить. Настолько сильное впечатление произвели на меня записи брата. Врач сказал, что проанализировал дневник. «Это было довольно занятно, я вам скажу. Можно даже научную работу писать по психиатрии. По прослеживанию грани, когда осознание человека перестает быть здоровым». «Скажите мне сразу, описанное в дневнике – это правда?» «Конечно же нет», — усмехнулся врач. «Это, можно сказать, самый обычный случай. Дело в том, что ваш брат, Тимур, придавал слишком большое значение походам ребенка в лес, его поведению и рассказам дочери. Его внимание обострилось, когда он стал обращать внимание на те вещи, которым бы просто не придал никакого значения в обычном состоянии, понимаете? Симптомы его психического расстройства проявлялись именно в той очередности, в которой они должны проявляться. Постепенно, с усилением и появлением новых симптомов. Паранойя, голоса в голове, галлюцинации, одержимость». «А это точно галлюцинации?» Врач засмеялся. «То есть вы хотите сказать, что в лесу действительно бродит страшное чудовище и убивает людей? Извините, конечно, но если вы действительно сомневаетесь, кто убил его семью, ваш брат или чудовище, то обратитесь в полицию. Судмедэксперты наверняка разобрались в характере нанесенных травм». «Да нет, я...» Мне стало стыдно, что я как маленький ребенок поверил в существо из леса. «Забудьте, я просто перенервничал. Так что там насчет симптомов?» «Значит, сначала у него появились внезапные мысли, которые разрабатывались и культивировались. Постепенно развивалась паранойя. Он стал одержимым и со временем утерял способность критично воспринимать мир. На бумаге это заметно. Ему стало казаться, что его хотят убить, что за ним следят. Словом, у вашего брата все по канону». Надо сказать, мне немного полегчало. Тихий ужас отпустил под натиском аргументов. Но все равно оставалось какое-то неприятное ощущение. Словно врач заблуждается, словно отнесся к описанным событиям с точки зрения своего гипертрофированного скептицизма, свойственного его профессии. С другой стороны, он разбирался в психике людей гораздо лучше меня, говорил складно и аргументированно. Мне было нечего ему противопоставить, кроме своего сердечного желания признать брата невиновным. В конце разговора врач сказал, что он пытался выудить у Тимура еще информацию о галлюцинациях, но тот не доверяет персоналу и потому отмалчивается. Для того, чтобы получше узнать о болезненных переживаниях, психиатр предложил мне устроить беседу с Тимуром. Свидание было назначено на следующий день. Я прибыл в больницу, и меня отвели в комнату, где уже сидел брат, все такой же безучастный. Немного поговорив с Тимуром, я попросил сотрудника отделения выйти ненадолго, чтобы поговорить с братом на личные темы. Сотрудник якобы поломался, но в конце концов вышел. Это была клоунада для брата, чтобы он поверил мне, что я с ним заодно. Ее предложил разыграть лечащий врач. Мол, перед своим родственником Тимур точно раскроется, обо всем расскажет, и лечение станет более направленным и эффективным. Едва сотрудник вышел за дверь, я наклонился поближе к Тимуру и заговорил. «Я нашел твой дневник в чайнике и прочитал. И мне очень страшно». Брат сразу оживился, перестал быть отстраненным. Он глядел на меня и, кажется, не знал, с чего начать. «Тимур, ты понимаешь, что нужно объявить охоту на эту тварь?» «Они не поверят», — сказал он и тихо заплакал. «Это оно виновато. Я не виноват. Я не виноват». «Я на твоей стороне, Тимур, слышишь? Я займусь охотой, найду людей, которые помогут. Мне нужно, чтобы ты рассказал о чудовище подробнее. Я должен хорошо знать врага. Расскажи подробнее». «Пожалуйста, Саня, пожалуйста, спили все деревья вокруг больницы». Я не знал, что ответить. «Спили все деревья вокруг больницы, прошу». «Зачем?» «Если тут не будет деревьев, оно здесь потеряет свои силы. Спили все, прошу, или оно убьет меня». «Оно уже здесь?» «Оно придет за мной. Если бы я не спилил деревья вокруг дома, я бы здесь не сидел». Тимур не сводил с меня глаз. Он дрожал. «Это существо разве не в лесу?» «Оно придет сюда. Может быть, оно уже здесь. Мне кажется, что я слышал вчера шепот. Тот самый шепот». «Оно разговаривает по-человечески?» «Если прислушаться к тишине в лесу, можно услышать его голос». «Как оно выглядит?» «Я не знаю. На него страшно смотреть. На него лучше не смотреть». «Я найду охотников, и мы убьем это существо». «Нет, мне нужно в степь. Мне нужно в степь. Оно не зайдет так далеко». «Почему оно хочет тебя преследовать?» «Оно не хочет. Оно не хочет, чтобы его существование кто-то знал. Я потревожил его. Я увидел его. Прошу, пообещай мне, что ты сделаешь, как я сказал». Разговаривать с братом было тяжело. Ничего толкового разузнать не получилось. Все, что удалось мне записать на диктофон, я показал психиатру. Он прослушал и сделал неутешительный вывод, что паранойя усиливается. Еще некоторое время мы разговаривали о ходе лечения. Я сообщил врачу, в каком состоянии находится дом Тимура, что там разбито окно и туда часто наведываются гости. Коттедж по факту находится под присмотром интерната, так как они являются его опекунами. Но, как сказал врач, регулярно следить за состоянием заброшенного дома они физически не могут. Тогда я предложил, что буду следить за домом брата самостоятельно. Не хотелось, чтобы коттедж превратился в пристанище для бомжей. Интернат дал добро. Пока еще было светло, я съездил к коттеджу. Хоть врач и убедил меня своими аргументами, зашел я в дом, даже не заглядываясь в сторону соснового бора. Было страшно. Целый день занимался генеральной уборкой. Затянул разбитое окно пленкой. Мусора было предостаточно. Когда выносил очередной пакет до мусорного бака, увидел ребятишек, что тусовались вокруг моей машины. Видимо, они удивились, что сюда кто-то приехал. Я им пригрозил, что обращусь в полицию, если еще раз залезут сюда, и те разбежались. Надо было скорее менять стеклопакет, ведь если у дома разбито одно окно, то сразу будут разбиты и все остальные. Это теория разбитых окон. А это уже сплошное разорение. Кроме того, будет жалко угробить состояние неплохого дома зимними морозами. Потому я замерил окно и договорился на послезавтра с мастерами о ремонте. Заплатил за электричество и водопровод, чтобы включить отопление. Все надеялся, что брат когда-нибудь выздоровеет и вернется сюда, в нормальный дом. Я узнал у полиции характер убийства. Да, я слишком любопытен, и меня сложно успокоить. Трупы были нашпигованы острыми ветками. Тимур, как одержимый, не хотел оставить живого места на телах своих жертв. Я вспомнил эпизод из дневника, где брат описывал труп собаки, как утыканный ветками, словно подушечка для иголок. Когда я спросил, мог ли такое сделать человек, то там усмехнулись. Мол, ты чего, тоже, как и брат, веришь в чудище из леса? Сказали, что я ищу только ту информацию, которая подтверждает мою версию, и игнорирую все, что ее не подтверждает или противоречит. На том разговор и закончился. Ко мне вернулась тревожность. Во вторник я отправился с работы пораньше, чтобы встретить установщиков окон. Закупился продуктами, чтобы поужинать в коттедже брата, ибо в городскую квартиру вернусь только вечером. В доме уже было электричество, горел свет и работало отопление. Стало совсем уютно. Больше сюда никто не залезал и, надеюсь, не залезет. Удалось напугать детишек полицией. Пока ждал окончиков, смотрел телевизор. По всем каналам показывали бред. Я только и делал, что щелкал пультом. Старался не думать о Лесе. Правда, получалось неважно. Это как не думать о белом медведе. Установщики позвонили мне и сказали, что задержатся из-за непредвиденных обстоятельств, что меня слегка напрягло. Ведь дело уже под вечер, а мне хотелось убраться отсюда засветло. Мысли стали штурмовать мою голову с удвоенной силой. Я нервничал и крутил в руках пульт. Пытался вникнуть в происходящее на экране, но не выходило. Не выдержав, я вышел на улицу и направился к Бору. Нужно было доказать себе, что там никого нет, иначе я никогда не отделаюсь от этой тревожности. Это все выдумка, это все галлюцинации. Я слишком впечатлителен. Судмедэксперты, психиатры, полиция — все они профессионалы своего дела. Все они говорят, что убийца — Тимур. Мне нужно пройтись по лесу. Клин вышибает клином, а страхи вышибают встречей с этим страхом лицом к лицу. Там ничего нет. Высоченные сосны покачивались на ветру. Я всматривался в черноту между стволов, искал ветвистую фигуру. От волнения вспотели ладони. Я остановился у самого края бора. Как там брат сказал? Прислушаться к лесу, и можно услышать его голос. Тихо. Я долго не мог заставить себя войти в лес. А когда зашел, постоянно озирался на светлый просвет позади. Старался не выпускать дом из вида. Я покружил по окраине, послушал звуки леса, осмелел и углубился в чащу. Даже выпустил из вида коттедж. Бор выглядел мирным и безопасным, даже успокаивающим. Если дневник — это правда, то в лес идти в одиночку опасно. Если же это просто бред, что более вероятно, то поиск только отнимет у меня время. В обоих случаях идти туда бессмысленно. Звать охотников и егерей покрутят у виска и даже слушать не станут. И правильно сделают. Я вернулся домой. Окончики опоздали к назначенному сроку и долго возились со стеклопакетом. Закончили работу уже поздно. На округу спустилась темнота. Я с ними расплатился, и они уехали. Глядя на часы, я понял, что если сейчас отправлюсь в городскую квартиру, то приеду уже совсем глубокой ночью и не высплюсь к завтрашней работе. А я не люблю ходить с сонной башкой. Потом я посмотрел на почерневший сосновый бор. Теперь он не казался успокаивающим. Я хлопнул ладонью по лицу и сделал себе мысленный выговор. Что я как маленький мальчик, а? Останусь ночевать здесь. Нечего выдумывать. Завтра мне нужна свежая голова. Работа предстоит важная. Высплюсь здесь. Я поужинал, посмотрел какую-то дурацкую комедию. Глянул на улицу на термометр. Похолодало. Настроил отопление, чтобы не окоченеть под утро. Затянул окна шторами, чтоб спокойней было, и улегся спать. Прямо на диване. Стало совсем уютно и спокойно на душе. Я растянулся и подумал, что, наверное, просто устал. Оттого голова и думает плохие мысли. Просто слишком много дерьма за последнее время. Нужно брать отпуск, съездить куда-нибудь на юг, оттянуться по полной. И уснул хорошим сном. Проснулся я посреди ночи от того, что внезапно наступила гудящая, как колокол, тишина. Телевизор выключился. Весь свет в доме погас. Адреналин выбил остатки сна, и сердце бешено колотилось. А мысли заметались, складываясь в тревожный пазл. Дело дрянь. Я лежал с раскрытыми глазами, затаив дыхание, и пытался уловить хоть какой-нибудь звук из глубины дома. Оно что, уже здесь? Оно пришло за мной? Рукой я попытался нащупать смартфон. Куда же он делся? После недолгих поисков я его нашел и сразу же включил фонарик. Луч пробил непроглядный мрак и осветил комнату. Чувство безопасности и уюта, кажется, покинуло этот проклятый дом. Проклятый дом, проклятый лес, проклятый дневник. Я уже 10 раз успел пожалеть, что не поехал в городскую квартиру. Ну, подумаешь, не выспался бы. Господи, Господи! Я осмотрел комнату. Пусто. Никого. Я аккуратно поднялся с дивана, но он все равно заскрипел. Я тут подумал, что свет погас, потому что могло просто выбить пробки. Тогда следует найти щиток. А это придется идти в противоположную часть дома. Я еще раз прислушался. Тишина. Старался шагать беззвучно, перекатываясь с пятки на носок. С собой я прихватил кухонный нож. Он придал мне совсем немного уверенности. Но я все равно не представлял, как себя вести, если увижу внутри дома его. И поможет ли мне нож? А может, он не в доме, а на улице? Ходит вокруг коттеджа, выжидает, когда я выйду наружу. А сейчас ночь. Как там писал брат в дневнике, оно не уходило в лес даже днем. То есть я не могу рассчитывать уйти отсюда, даже когда наступит утро. И что тогда? За братом приехала полиция, а кто приедет за мной? Да, точно, у меня же есть телефон. Я позвоню, попрошу помощи. Тут я подумал, что слишком рано начал паниковать, ведь я еще никого не видел. До щитка добрался без приключений, открыл железную крышку, глянул. Действительно, вышибло пробки. Черт. И неудивительно ведь. Я же по всему дому навключал все, что только можно. Я врубил электричество. Свет вновь зажегся. Стало слышно, как заговорил телевизор. Я рассмеялся. Боже, какой же я дурак. Нет, не дурак. Просто человек с хорошей фантазией. Любой человек с хорошей фантазией здесь накрутит себя так, что мало не покажется. Это как после просмотра хоррор-фильмов. Когда ложишься спать, то внезапно начинаешь слышать, как что-то шебуршит. Дом наполняется тревожными звуками. Однако на самом деле эти звуки раздавались всегда. Просто сейчас ты возбудил свою психику просмотром ужасов, перевел ее в боевое, первобытное состояние ночного страха. Оттого слух обострился. И ты обращаешь внимание на те звуки, которые бы просто не воспринял, будучи в расслабленном состоянии. Так и я сейчас. Я просто внушил себе не весь что, и вдруг электричество вырубилось, пробки вышибло. А ты один в темноте, совсем рядом лес. Накануне прочитал страшный дневник брата. Волей-неволей поверишь в любое чудовище. Остатки ночи я пытался уснуть, но адреналин слишком подстегнул мою нервную систему, поэтому ничего не вышло. Никаких тебе чудовищ, никаких тебе стуков в дверь, лиц в окне или шагов на чердаке. И даже когда я выходил утром к машине, чтобы уехать на работу, ветвистое чудовище не встретило меня у порога. Я совсем повеселел, можно сказать, радовался жизни. Последующие дни я выкладывался на работе. Пару раз наведывался к коттеджу, чтобы проверить, не разбили ли сорванцы новые окна, и настраивал отопление. Вечера проводил за просмотром фильмов, или за кружкой пива с друзьями в баре, или где-нибудь в антикафе. Мысли о дневнике отступили. Спать я снова стал крепким здоровым сном. Все было спокойно, пока мне утром не позвонил лечащий врач моего брата Тимура. Он сообщил мне, что Тимур сбежал этой ночью, и спросил у меня, не наведывался ли он ко мне домой. Я ответил, что нет, не наведывался. Психиатр предупредил меня, что если я увижу брата, то должен постараться держаться от него подальше, даже убегать, вызвать полицию, так как брат может напасть. Никто не может знать, что у него на уме. Поведение шизофреников предсказать невозможно. Он может быть спокойным сейчас, а через секунду воткнет вам нож в горло. Будьте осторожны и сообщите нам, если что-то узнаете. Надеемся, что мы найдем Тимура раньше вас. Однако уже к полудню врач сделал повторный звонок. Труп моего брата нашли на берегу реки, что протекало совсем рядом с интернатом. На секунду я вспомнил, о чем просил брат – спилить деревья вокруг больницы. Но психиатр пояснил, что Тимур утонул. По версии полиции, типичный суицид. Тело вынесло на берег течением. Он сделал отмычку, каким-то образом укрывал ее от персонала. Это вина сотрудников, что они не доглядели за братом. Следовало ожидать от него таких поступков, как от особо буйного пациента. Медсестра, что видела его последней, сообщала, что никаких посторонних вещей в комнате она не нашла. Гулять его не выводили из-за боязни деревьев, а свиданий у него ни с кем, кроме как со мной, не было. Лечащий врач спросил у меня, точно ли я не передавал каких-нибудь вещей своему брату, когда сотрудник вышел из посетительской. Но я ничего Тимуру не отдавал. Сделали предположение, что отмычку ему подкинули каким-нибудь способом свободные пациенты, которые имели право на более-менее вольное перемещение по больнице. Известие о смерти брата надолго выбило меня из колеи. Похороны, горечь. Внезапно появились родственники, которые всю жизнь его горячо любили, которые претендовали на наследие, на его добротный коттедж у живописного соснового бора. Прямым наследником являлся я. Интернат тоже поддержал меня в этом плане. Любимые родственники седьмой воды на киселе наседали мне на уши. Мол, зачем мне этот коттедж? Но после недолгих напряженных разбирательств дом отошел ко мне. Мне он действительно не нужен был, но отдавать коттедж брата лицемерным родственникам я даже не думал. Поэтому я стал сдавать коттедж в аренду. Брать его долго никто не хотел, поэтому я частенько проводил свободное время в коттедже сам. Дом был, конечно, уютней, чем моя городская квартира, хоть до работы ехать далеко. Сауна, выпивка. Часто заседали там с друзьями. Я стал постепенно отходить от смерти брата. Расшевелился. Вошел обратно в ритм. 22 октября, когда листьев на деревьях уже не осталось, а на улице стояли холода, но снег еще не выпал, мне пришло предложение снять коттедж под вечеринку. Молодежь собиралась устраивать там посвящение первокурсников студенты. Мероприятие на 80 человек. Очевидно, что там будет пьянка и неадекват. Видал я уже в свое время подобные мероприятия. Но предлагали хорошую сумму денег. Мол, место хорошее, романтичное. Плюс ко всему, обращались ко мне опытные по вписочным делам старшекурсники. Адекватные, как мне показалось. Они приведут с собой вышибал, которые будут приглядывать за пьяными и торкать их на улицу, в случае чего. Я согласился. А что, денег подниму хоть наконец с этого коттеджа, а то одни убытки. Я подготовил дом. Запер комнаты, в которые студентам ходить не следовало. Сгреб важные вещи по закуткам и также надежно запер. Сказал организаторам, за какими местами следует особо присматривать. И условились, что они после вписки отмывают дом от разлитого бухла и прочих прелестей. И уехал по своим делам. На следующее утро меня пробил колотун. Мне сообщили, что ночью, когда неопытные первокурсники напились как свиньи, и очевидно пора было вызывать автобус и развозить всех по домам, организаторы не досчитались 5 человек. Считали несколько раз, не хватало 5. Они изначально предупредили всех, чтобы никто не уходил без предупреждения раньше времени, и тем более в лес. Да и уходить домой было бессмысленно. До города пешком не дойдешь. А таксисты к коттеджу не подъезжали, это точно. Автобус с бухими отправили в город, а группа вышибал с фонариками пошли бродить по округе, звать пропавших. Думали, что они выпили лишнего и могли заплутать в лесу, а на улице мороз. Не дай бог замерзнут. Безуспешно. Поиски кончились неудачей. Тогда позвонили в полицию. Закончилась эта история тем, что на поляне в лесу нашли трупы, исколотые острыми ветками. Все 5 студентов в состоянии алкогольного опьянения ушли гулять в лес. где были убиты. Полиция ищет виновных среди студентов. Конец первой части.